15. Суд и тюрьма в Маргаритовке. Вечером Виктору позвонил полковник. «Предлагаю сегодня всем коллективам собраться на берегу и обсудить драматические события последнего времени. С меня выпивка. У Николая конфисковал. Нашел у него пару ящиков водки. Устроим поминки и траурный митинг одновременно». Обычно жители Маргаритовки собирались на берегу, рядом с брошенным много лет назад транспортным однопалубным катером «Дон-25». Катер представлял собой симбиоз трактора и корыта, как если бы на дно корыта установили тракторный двигатель и кабину. Еще в корыте поместились две деревянные скамейки, каждая на 20 мест. Когда-то давно во время работы двигатель нагревался так сильно, что, прикоснувшись к нему, можно было получить ожог. Виктор Сергеевич вспомнил, что такие катера ходили по Дону, и ему нравился их запах. Запах раскаленного металла. Катер стоял на берегу лет 70. Металлические детали проржавели еще в прошлом веке. Дон был чем-то вроде дворца культуры для жителей поселка, летней площадки. Импровизированный траурный митинг начал полковник. «Хорошо, что мы все сегодня собрались здесь. Желающие могут выпить за упокой души усопших. Стаканы я захватил из дома». Полковник поставил рядом с ящиком водки разномастные стаканы, рюмки и кружки. «Вижу, что не все пришли. Где Наташа, кто-нибудь знает?» «К жениху в металлистов поехала», — сказала Лида. На самом деле Наташа никуда не уехала. Сказать про жениха была ее идея. Она попросила Лиду сказать об этом бывшему мужу. «Вот как! Понятно», — удивился полковник. «Продолжу. Надо время от времени собираться, беседовать по душам. Вот вы, наверное, осуждаете меня. Мол, я слишком жесток. Убийца. Виктор Сергеевич, наверное, считает, что я зря убил его коллег и зарезал соседа Колю. Поверьте, это не потому, что я такой злой или жестокий. Жизнь заставила. Мир жесток. За гостей однозначно не осуждаю, а Колю жалко». Виктор Сергеевич посмотрел на пролетавшую чайку и перекрестился. «Коля убил Леонидовых. Он хороший, зря вы его ножом. А Вадик Леонидов сломал мне ногу. Полгода прошло, а она не заживает. Хорошо, что его убили, хотя лично я сначала бы его кастрировала». Пробормотала себе под нос, немного пришедшая в себя после смерти своих мучителей, Рита. Но полковник услышал. «Рита, при всем уважении к тебе, ты не можешь быть объективной. У тебя с Леонидовыми не сложились отношения. Мать убитого, наверное, другого мнения. Я не ошибаюсь, Нина?» «Нет, не ошибаешься, Ваня», — ответила Нина и пригубила из рюмки. «Да что ж ты одна пьешь, Нинка? Мы за твоего сына и его друга все вместе выпьем. Замечательные были парни. Я от всего сердца жалею, что все так получилось. Но я за них отомстил. Давайте выпьем, не чокаясь». «Выпили?» «Я продолжу. Коля — такой же преступник, как и все мы. Посмотрите на себя внимательнее. Мы все преступники». «Я не преступник», — возразил Виктор Сергеевич. «Я думаю, ты боишься быть честным с собой. Думаешь, если не сидел, то и не преступник. Непреступники долго в наше время не живут», — усмехнулся полковник. «Это уже не мальчик, Витя. Я не ошибся. Не может человек прожить больше 60 и не быть преступником. И не надо этого стесняться, это наша природа, Витя. Коля был временно на твоей стороне, потому ты жалеешь его. Ладно, чтобы ни вашим, ни нашим, давайте его отдельно помянем. Дополнительной строкой, так сказать, примечанием. Но в целом, у кого какие предложения?» Предложений не было. Полковник продолжил. Что надо было делать с тем же Колей? Есть какие-то мысли? Судить мы его должны были за убийство? Может быть, но судьи кто? Может и судить, не знаю. Но мы не должны наказание заменять банальной расправой. Виктор Сергеевич выпил несколько рюмок водки и разволновался. Мы должны быть внимательнее, что ли, друг к другу. А то у нас сплошные убийства, а не наказания. То есть ты считаешь? Полковник стал говорить медленнее. Что казни должны быть публичными. Чтобы все знали. Вот наказание, а не расправа. Но имею в виду, что нас мало, и в толпе не затеряешься. Приговоренный к смерти будет лично тебе смотреть в глаза. Выдержишь? Глаза можно завязывать. Виктор Сергеевич вспомнил умирающего Яшу. Ну и вообще, я не знаю. На мой взгляд, решения принимаются поспешно. Нет времени подумать. Может быть, мы нашли бы какой-то другой выход. Может, нам все-таки стоит устроить тюрьму, чтобы сначала подержать человека в тюрьме, подумать. В поселке много пустующих помещений. Бывший графский замок, например. Отлично подходит для тюрьмы. Максим хмуро заметил. Кто будет кормить заключенных? Со своим будут приходить, предложила Лидка, которая идея мужа понравилась. «А кто будет убирать за ними?» — не успокаивался Максим. «Никто не будет убирать. Это будет частью наказания». Виктора Сергеевича увлекла идея тюрьмы. «Думаю, надо строить зиндан, а то мы как максималисты. Либо смерть, либо ничего. Промежуточные наказания совсем ушли из нашей жизни, а может быть, кому-то хватило бы и 15 суток, чтобы исправиться. «Ты сидел?» — спросил полковник у Виктора Сергеевича. Петров смутился. «Нет. Под следствием ходил, но ничего не доказали. Кто-нибудь сидел?» «Я сидел», — с гордостью сказал Максим и вскочил с места. «Да, я сидел по малолетке, хулиганка. Всех кур у соседей зарезал». «Зачем?» — поинтересовался полковник. «Из хулиганских соображений. Обо мне в газетах писали и в научных журналах». «А это не ты у нас курицу осенью обезглавил?» — спросила Лидка. «Не помню», — покраснел Максим. «Когда?» «Я же говорю, прошлой осенью». «Как ее звали?» Максим задал неожиданный вопрос. «Ладно, сейчас не о курах речь. Подведем итоги», — предложил полковник. «Опыта у нас мало, но я не возражаю против строительства тюрьмы. Я предлагаю выкопать яму в парке культуры и отдыха. Сверху положим решетку». «Сколько метров от поверхности земли? Глубина ямы какая?» — оживился Максим. «Метров 5». Предложил Виктор Сергеевич. «Может, 3. Думаю, хватит 3». Полковник посмотрел на Петрова с укором. «Я, Витя, не такой жестокий, хотя тоже не сидел. Какой сделаем диаметр углубления?» 2 метра, предложил возбужденный Максим. «Согласен. Все согласны?» «Все!» крикнула уже совсем пьяная, упомянувшая сына его друга Леонидова. «Я тоже согласен, но у меня вопрос. Будем ли мы выдавать заключенным теплую казенную одежду? А если будем, то где мы ее возьмем?» Виктор Сергеевич заволновался. «Сейчас, например, холодно. Если не выдавать, заключенный может замерзнуть». «Правильно, Витя говорит», — снова поддержала мужа Лидка. «Не у всех есть теплая одежда. Не все умеют вязать. Я думаю, можно не рыть яму. Давайте устроим тюрьму в музее». Слово опять взяла Лида. «Виктор Сергеевич правильно предлагал использовать под тюрьму бывший графский замок, но, видно, потом забыл об этом. А там есть одна комната с железной дверью на 3-м этаже и с решеткой. Помните, там хотели бухгалтерию сделать». «Согласен. Забыл. Давайте», — вспомнил Виктор Сергеевич. «Товарищи, товарищи! Можно сказать?» — заговорил, улыбаясь, Максим. «Мне отец шепчет на ухо, что ему это интересно, и он с удовольствием стал бы директором тюрьмы». «Не возражаем. Можем проголосовать», — предложил полковник. «Но, думаю, без голосования ясно, что все за. Отец, ты справишься. А еще я предлагаю, давайте сразу арестуем Наташу в качестве эксперимента и в назидание другим», — предложил Максим. «На собрание не пришла, все пришли, а она нет. Особенную себя строит. На 5 суток для начала давайте ее посадим». «Для смеха. Пусть подумает. А не подумает, мы ее пристрелим». Полковник был не против посадить свою бывшую жену в подвал. «А как же суд?» Виктор Сергеевич вспомнил о первоначальной идее. «Давайте судить. И не будем забывать о презумпции невиновности». «Я против презумпции», — вскочил с места Максим. «Так все душегубы уйдут от правосудия». «Хорошо, давайте введем институт присяжных заседателей», — предложил Виктор Сергеевич. «Давайте», — согласился полковник. «Это повадилось к нашему дому близко подходить, хотя я просил ее не делать этого. Разрушает нашу слик и личную жизнь. Виновна!» «Вот вам суд присяжных заседателей». «Виновна, это ясно без слов», — крикнул пьяный Максим. «Пойдемте все вместе. Схватим ее и посадим». «Невиновна», — закричала Леонидова. «Она женщина. Ее нужно выпустить из-под стражи прямо в зале суда». «Согласен. Сначала арестуем, потом отпустим. Идемте». Максиму хотелось двигаться. Виктор Сергеевич сказал, что очень устал. Алитка назвала Наташу почти подругой, и ей неудобно сажать почти друзей в тюрьму. Полковник с женой тоже не пошли к Наташе. «Не царское это дело», — задумчиво произнес Иван Иванович. «Тогда у меня рационализаторское предложение. Окончательное решение выносят те, кто арестовывает подсудимого или подсудимую». «Это справедливо», — предложил Максим. «Должна же быть у арестовывающего какая-то радость от процесса». «Уговорили», — вздохнул Виктор Сергеевич. «Арестовывайте и судите». В комнату на 3-м этаже графского замка Наташу привели Максим с отцом. «Наталья, мы приговариваем тебя к 5 суткам одиночного заключения», — отчеканил Максим и втолкнул женщину в помещение. «За что?» «За все!» «Она у меня попляшет. Я палочку припас», — сказал Степанов-старший. В руках у него была ветка акации. «Отец, справишься сам. А то я пойду, спать очень хочется». «Иди, сынок, я справлюсь». Ночью Наташа кричала, что и больно, и она хочет есть. Просила кого-нибудь покормить ее кур, а то передохнут. Потом все замолкло. Утром в графском замке Наташи не было. Нашли только отца Максима. Он ничего не помнил. Роман Равиль был абсолютно голый и привязан к решетке. Он дрожал от холода и скулил. Бывший директор радиозавода болел неделю. Больше к идее тюрьмы и суда в поселке не возвращались. «Это не для нашего времени», — заключил полковник. Как ни странно, к Наташе претензий не было.